Следующие 2 часа проходят как в тумане. Я сижу за своим столом, делаю вид, что работаю над визуализацией отеля в Пусане, но на самом деле смотрю в экран и ничего не вижу. Рада, что можно переместиться в open space, а не сидеть в кабинете Ли Чжунхе. Нам сейчас лучше быть подальше друг от друга. Коллеги потихоньку подтягиваются. Милая Чжин А с кофе и круассанами, младший дизайнер Мину с вечно растрепанными волосами, старший аналитик Кан с серьезным лицом и планшетом. «Волкова Си, вы сегодня рано», — замечает Чжин А, садясь за соседний стол. «И выглядите уставшей». «Долго работала вчера», — отвечаю я, не поднимая глаз от экрана. «Над проектом для Пусана? Слышала, президент лично курирует». При упоминании о нем что-то сжимается в груди. Я киваю, стараясь выглядеть равнодушной. «Да, требования очень высокие». На планерке я сижу в дальнем углу стола, максимально далеко от места Ли Чжунхе. Когда он входит, я не поднимаю глаз, но чувствую его присутствие всей кожей. «Доброе утро», — говорит он ровным голосом, обращаясь ко всем. «Приступим к обсуждению проекта в Пусане». Все по-деловому. Ни намека на то, что несколько часов назад он шептал мое имя совсем другим тоном. «Так, не думать об этом». Когда дело доходит до моей части презентации, я встаю, включаю проектор и начинаю объяснять концепцию дизайна. Говорю механически, но профессионально. Основная идея — гармония традиционных корейских элементов с современными европейскими решениями, объясняю я, переключая слайды. «Интересный подход», — комментирует кто-то из коллег. Я украдкой поглядываю на Чжунхе. Он смотрит на экран, но я чувствую, видит не презентацию, а только меня. Его руки лежат на столе, пальцы слегка сжаты. Те самые руки, которые... Останавливаю эту мысль на корню. Нет, не сейчас. «Есть вопросы по концепции?» — спрашиваю я. «Волкова Си», — раздается его голос, и у меня перехватывает дыхание. «А как вы планируете реализовать эту гармонию в общественных зонах отеля?» Вопрос профессиональный, но в его интонации есть что-то личное. Как будто он спрашивает о нас. О том, возможно ли гармония между такими разными людьми, как мы. «Через контраст и дополнение», — отвечаю я, глядя ему прямо в глаза. «Иногда самые красивые решения рождаются из сочетания противоположностей». Секунду мы смотрим друг на друга через стол переговорный, и в воздухе что-то будто трещит. Остальные коллеги, кажется, ничего не замечают, но между нами протягивается невидимая нить напряжения. «Понятно», — говорит он наконец, отводя взгляд. «Продолжайте». Остальную часть презентации я провожу на автомате. Отвечаю на вопросы, записываю замечания, улыбаюсь коллегам. А внутри медленно схожу с ума от того, как Ли Чжунхе смотрит на мои губы, когда думает, что я этого не вижу. После планерки все расходятся, а мы остаемся одни в переговорной. Я собираю свои материалы, он делает вид, что читает что-то в планшете. «Алина», — вдруг тихо произносит он. Я застываю с папкой в руках. «По поводу визуализации террасы ресторана. Нужно добавить больше зелени. Инвесторы любят экологичные решения». «Все, только работа. Только замечание по проекту». «Конечно», — отвечаю я. «Внесу правки». Иду к двери, но в последний момент Ли Чжунхе встает и случайно или не случайно оказывается рядом. Мы почти сталкиваемся, и на протяжении всего лишь секунды между нами всего несколько сантиметров. Я чувствую знакомый запах его парфюма, вижу крошечный шрам над левой бровью, которого раньше не замечала. «Извини», — шепчет он, и в этом слове столько боли, что хочется обнять его и сказать, что все в порядке. Но я не могу, потому что ничего не в порядке. «Ничего страшного, президент Ли», — отвечаю я и быстро выхожу из переговорной, пока не сделала какую-нибудь глупость. Например, не поцеловала его снова.